В ее голосе была твердость, вынудившая меня подчиниться. Я поднял предохранитель и уронил пистолет на ковер. Вспыхнул свет, и я медленно повернул голову. Она стояла возле стены, держа в руке автоматический пистолет 22-го калибра. Лицо ее было белое, как слоновая кость. Пунцовые губы только подчеркивали ее бледность. Одета она была в черную шелковую блузку, черные брюки и в сандалии на матерчатой подошве. Довольно долго мы созерцали друг друга. У меня теперь не было сомнения, что она убила своего мужа и Дилана, и пока я не видел для нее оснований воздержаться от моего убийства. Как она сумела попасть в домик так, что я не услышал этого, оставалось для меня загадкой. Но она была передо мной с пистолетом в руке, и если бы она узнала меня, шансы на спасение сразу бы упали до нуля. Моя жизнь теперь зависела от того, узнает она, кто я такой или нет. «Что вы здесь делаете?» — спросила она, не двигаясь с места. Она смотрела на меня внимательно и подозрительно. Я постарался несколько расслабить сведенные судорогой лицевые мускулы и изобразил достаточно глупую, как я надеялся, улыбку. «Прошу прощения, леди. Мне, конечно, не следовало здесь быть. Я это понимаю. Но я слышал, здесь есть что выпить». А при ваших деньгах, я полагал, вы и не заметите пропажи одной бутылки. Я заметил, что это не та история, которой она ожидала, и, желая закрепить успех, продолжал. Вы ведь, наверное, не знаете, как невмоготу бывает, когда захочешь выпить. Я утер рот ладонью. Я дал жене слово, что не буду покупать поддачу. Но я ведь не обещал не брать ее там, где она плохо лежит. Мне сегодня необходимо было выпить. Я не думал, что сюда кто-нибудь зайдет, когда меня обуревает эта жажда. Я остановился. Если моя драма произвела впечатление, полезно было прерваться на самой высокой ноте. «Кто вы?» — требовательно спросила она. «Да не приходить». «Вы приехали на машине?» «Совершенно верно. Дайте ваши права». «Я их не захватил с собой. Они остались в машине». Она посмотрела на меня, и в глазах ее промелькнуло озадаченное выражение, из чего я сделал вывод, что она пытается вспомнить, где она меня раньше видела. Я понял, что если я быстро не уговорю ее меня отпустить, мой трюк не вышел. «Сядьте», — резко сказала она. «Но посмотрите, я здесь ничего не тронул», — торопливо заговорил я. «Я обещаю вам, что больше сюда не приду. Отпустите меня. Неужели вы этого не сделаете? Сядьте. Я намерена позвонить в полицию». Я двинулся к ней. У меня возникла отчаянная мысль, что если я сумею достаточно к ней приблизиться, возможно, удастся выхватить у нее пистолет. Но она отодвинулась, не отходя от стенки. Пистолет не дрогнул у нее в руке. «Сядьте!» Я заметил, как побелел ее палец, нажимавший на спусковой крючок. Приходилось подчиниться. Я не мог позволить ей звонить в полицию. Побывав однажды в лапах Ласситера, я сохранил воспоминания об этом на всю жизнь. Она боком отодвинулась к бару, где стоял телефон, и сняла трубку. «Я бы на вашем месте не стал этого делать», — спокойно заметил я. «Даже если Ласситер у вас на окладе, он ничего не сможет для вас сделать, если только взглянет под пол». Она медленно положила трубку, глаза ее превратились в темные, лишенные всякого выражения ямы на лице. «Передо мной мистер Слейден, если я не ошибаюсь?» — спросила она напряженным голосом, но вежливо.